Лоретта Янг, 1913-2000, американская киноактриса, звезда немого кино, много снималась и в более позднее время была популярной телеведущей в 50-60-е годы. Картина, конечно, замечательная. Но как подумаешь, сколько несчастий достается актерам, и неужели так оно все есть на самом деле, как я полагаю? Я сказал, что так оно и есть, но только испытания, которые выпадают на долю актеров, столь многочисленны и мучительны, что если их показать такими, какие они есть, публика просто не поверит. И это задело миссис Куиллер заживое. И у нас завязалась довольно долгая беседа о неожиданностях и превратностях судьбы. Потом миссис Куиллер начала одолевать беспокойство, не пойму, что это там с вашим приятелем, сказала она, уж больно он долго. Я тоже не понимал, но предпочитал на сей счет не гадать. Вскоре в кухне появилась еще одна женщина. По моей оценке, ей было немного за 30, но жизнь ее потрепала, а красавица она никогда не была. Она была завернута в никак не соответствующее ее виду кимоно, на ногах тапочки с остатками бомбошек. Она кинула на меня подозрительный взгляд. — Не бойся, говори. — Этот парень при нем. — Что не так, Лил? — Я еще таких не видела, — сказала Лил. — Он так еще и не начинал. Так и лежит, не раздевши. Только смеется и болтает. Нет, я таких еще не встречала. Он все говорит, что это смех один, и я, мол, не поверю, но он был членом какого-то там марловского общества. Кто они такие, а? Психи какие, что ли? Мне это уже надоело. Я с ним теряю уверенность в себе. Полин, что, свободна? Может, она его расшевелит? Миссис Куиллер явно обладала выдающимися начальственными качествами. Она обратилась ко мне. «Если у вас нет чего предложить, то я его выпровожу», — сказала она. Я, как его увидела, сразу поняла, что у него совсем не то на уме. «Как вы думаете?» Я сказала, что думаю. Она проникла в самую суть. «Тогда возвращайся к нему, Лила, и скажи, пусть приходит в другой раз, когда поправится», — сказала миссис Куиллер. «И чтобы без всяких там грубостей». Но денег назад он не получит, ясно? На том оно все и закончилось. Некоторое время спустя я выбрался из дома миссис Куиллер через заднюю дверь и следом за мрачным студентом направился в отель. Не знаю, что он сказал Чарльтону и Вудсу, но после этого их дружба сошла на нет. Странно, но Одри Севенхоуз до конца гастроли вела себя по отношению к нему очень достойно. Она прекратила с ним всякий флирт. Или почти прекратила, насколько ей позволял ее характер, и вела себя просто по-дружески. Странная история, но не такая уж редкая. Что скажете? «Я скажу, что пора нам выпить и перекусить», — сказала Лизл. Она взяла под руку помалкивающего Инжестри и усадила его за столик рядом с собой. И мы все были с ним очень предупредительны, кроме Магнуса, который, втоптав своего старого врага в грязь, казалось, стал счастливее и каким-то странным образом очистился. Он был словно скорпион, который, выпустив свой яд, становится веселым и игривым. Когда мы, пообедав, встали из-за стола, я сказал ему несколько нелицеприятных слов. «Но как ты мог?» — сказал я. «Инжестри! Такое безобидное существо!» У него на счету несколько хороших работ, многие считают его выдающимся литератором и очень достойным человеком. Магнус похлопал меня по руке и рассмеялся. Это был низкий, необычный смешок. Смех Мерлина в самом чистом виде. Глава 7. Айзенгрим пребывал в приподнятом расположении духа и не обнаруживал никаких признаков усталости даже после столь долгого рассказа. Он демонстрировал напускную заботу обо всех нас, а в особенности о Линде и Кингховне. Они и правда хотят, чтобы он продолжил рассказ. Они и на самом деле считают, что его история дает полезный подтекст для фильма о Робере Гудене. Ведь фильм уже закончен. Так что теперь проку от подтекста? «Очень много проку, когда я возьмусь за следующий фильм», — сказал Юрген Линд. «Такое вот несоответствие между милой сердцу романтикой жизни и грубой, топорно сработанной реальностью. Это же как раз по моей части. И вот вам, пожалуйста». То же самое и в вашей истории о канадской поездке сэра Джона. Он нес романтику высшей пробы людям, чья жизнь проходила совсем в другой плоскости. Да и его собственные болячки, как и обстановка в труппе, вещи из совсем другого мира. Как все это примирить?